Глава 43. Решение и видение. Судя по всему, Айседа и знала, что имел в виду Лойл, но ничего не сказала. Лойл вперился взглядом в пол, потирая у себя под носом толстым пальцем, как будто смущенный своей вспышкой. Заговорить никто не решался. — Почему? — наконец спросил Ранд. — Почему мы умрем? Что это такое пути? Лойл глянул на Морейн. Она отвернулась, чтобы поставить стул перед камином. Маленькая кошечка потянулась, коготки царапнули по каменной плите у камина, и она томно подошла к Морейн и ткнулась головой ей в ноги. Та почесала кошечку за ушами одним пальцем. Кошачье урчание прозвучало необычным контрапунктом бесстрастному голосу «Айседай». — Это ваше знание, Лойл. Пути — единственная дорога к нашей безопасности. Единственный способ опередить темного хотя бы на время. Но рассказ о путях за вами. Огир не слишком успокоила ее речь. Он неловко поерзал на стуле и потом лишь заговорил. Во времена безумия, когда мир по-прежнему ломало, земля смещалась и поднималась, а род человеческий развеяло, словно пыль по ветру, нас, Огир, тоже расшвыряло, выбросило из стеддингов в изгнание и долгое блуждание, когда в наших сердцах была запечатлена тоска. Он опять бросил на Морейн взгляд искоса. Длинные брови его опустились вниз, как два пера. Я постараюсь быть краток, но об этом нельзя рассказывать совсем уж кратко. Мне придется рассказать о других, о тех немногих Огир, которые остались в стеддингах, когда мир вокруг них разваливался на кусочки. И об Айседай. Теперь Лойл избегал смотреть на Морейн. Мужчинах Айседай, которые, даже умирая, разрушали в своем безумии мир. Это были те самые Айседай, те, кто все еще умудрялись избегать безумия, которым стейдинги впервые предложили убежище. Многие приняли это предложение, поскольку в стейдинге они были защищены от порчи темного, которая убивала их род. Но они оказались отрезаны и от истинного источника, то есть они больше не могли ни владеть единой силой, ни касаться источника. Они больше даже не ощущали существования источника. В итоге, не в силах принять подобного разъединения, они один за другим покинули стейдинги, надеясь, что к этому времени порча уже исчезла. Она не исчезала никогда. «Кое-кто в Тарвалоне, — тихо произнесла Морейн, — утверждает, что Огирское убежище продлило разлом и сделало его еще ужаснее. Другие считают, что если б всем тем мужчинам позволено было обезумить сразу же, то от мира ничего бы не осталось». Я из голубой Айя, Лойл. В отличие от красной Айя, мы придерживаемся второго взгляда. Убежище помогло спасти то, что можно было сохранить. Продолжайте, пожалуйста. Лойл благодарно кивнул за то, что с него сняли бремя беспокойства, понял Ранд. Как я уже говорил, произнес Огир, Айседай, мужчины Айседай, ушли. Но перед уходом они преподнесли Огир дар в благодарность за предоставленное убежище. Пути. Войдите в путевые врата. Идите день, и вы можете выйти через другие путевые врата в сотни миль от тех, откуда вы отправились, или в пяти сотнях. Время и расстояние необычны в путях. Разные тропы, разные мосты ведут в разные места, и... Как долго продлится дорога, зависит от избранной вами тропы. Это был чудесный дар, более чем своевременный, поскольку пути не являются частью того мира, что мы видим вокруг нас, а, возможно, никакого отношения не имеют к миру вне их самих. Огир, одаренные таким образом, не только путешествовали через мир, где даже после разлома люди, как звери, дрались за существование, для того, чтобы добраться до... другого стеддинга. Более того, на самих путях разлом никак не сказался. Между двумя стеддингами земля могла разверзнуться глубоким ущельем или вздыбиться горными хребтами, но в путях между ними не менялось ничто. Покидая стеддинг, последний айседай вручили старейшинам ключ, талисман, который можно было использовать для выращивания новых врат. В каком-то отношении они живые, и пути, и путевые врата. Такого я не понимаю. Как мне говорили, ни один Огир этого не понимал, и даже айседай позабыли. Через многие годы нашему изгнанию пришел конец. Когда те Огир, которые получили от айседай дар, обнаруживали стеддинг, куда после долгого блуждания вернулись Огир, они выращивали там врата. Научившись за время изгнания работе с камнем, мы построили города для людей и посадили рощи для утешения возводивших эти города Огир, чтобы тоска не одолевала их. К этим рощицам и были выращены пути. В Мафал-Дадаранелл была роща и были путевые врата. Но этот город разрушен до основания в ходе троллоковых войн. Камня на камне от него не осталось, а роща вырублена и сгорела в троллочьих кострах. Голос Лойела не оставлял сомнений в том, что именно являлось величайшим злодеянием. «Путевые врата разрушить почти невозможно», — сказала Морейн. «Да и род людской истребить не легче. До сих пор в Фалдара живут люди, хотя и нет великого города, возведенного Огир. А путевые врата стоят по-прежнему». «Как они их сделали?» — спросила Эгвейн. Она переводила недоуменный взгляд с Морейн на Лойла и обратно. «Ай, седай, мужчины! Если они не могли применять единую силу в стеддинге, как им удалось создать пути? Или они все-таки использовали силу? Ведь их часть истинного источника была испорчена, и сейчас испорчена. Я еще многого не знаю, на что способны, ай, седай. Может, это глупый вопрос?» Лойл пустился в объяснение. «В каждом стеддинге, на его границе, снаружи, есть путевые врата. Ваш вопрос вовсе не глупый. Вы обнаружили семя того, из-за чего мы не осмеливаемся путешествовать по путям. За мою жизнь один Огир не воспользовался путями, да и раньше тоже. По указу старейшин, всех стеддингов, никому такое не разрешено, ни человеку, ни Огир. Пути созданы мужчинами, обладающими силой, которая была запачкана темным. Около 1000 лет назад, во время того, что вы, люди, зовете войною 100 лет, пути начали изменяться. Поначалу столь медленно, что никто и не замечал, на них становилось влажно и тускло. Затем на мосты пала тьма. Кое-кого из тех, кто вошел туда, больше никогда не видели. Путники рассказывали, что из темноты за ними следили. Число исчезнувших росло, а некоторые вернувшиеся сошли с ума, в бреду повторяя о Мачиншин, о черном ветре. Целительницам Айседай удалось выходить нескольких, но даже с помощью Айседай они никогда не стали прежними. И они никогда не вспоминают о том, что произошло. Тьма будто осела на их кости и въелась в них. Они никогда не смеются и боятся шума ветра. Какое-то время в библиотеке царило безмолвие, нарушаемое лишь мурлыканием кошки подле стула Морейн, да сухим потрескиванием огня в камине, выщелкивающим искры из поленьев. Затем гневно взорвалась Найниф. «И вы ждете от нас, чтобы мы отправились за вами туда? Вы, должно быть, с ума сошли!» «А что вы можете предложить взамен?» — тихо спросила Морейн. «Белоплащников в Кеймлине? Или троллоков за его стенами? Помните, мое присутствие само по себе дает некоторую защиту от темного». С раздраженным вздохом Найниф уселась обратно. «Вы до сих пор не разъяснили мне, — сказал Лойл, — почему я должен нарушить указ старейшин. И желания входить в пути у меня нет. Пусть зачастую и грязные, но дороги, которые проложили люди, хорошо служили мне с тех пор, как я покинул стеддинг Шангтай. Род людской и Огир, все живое, мы все в войне с темным, — сказала Морейн. Большая часть мира об этом даже не подозревает, а большинство из тех немногих, кто сражается в войне, участвуют в мелких стычках и полагают, что именно они-то — битвы. Мир пока отказывается верить в эту войну, а темный тем временем может оказаться в шаге от победы. Воки мира достанет мощи, чтобы уничтожить узилище темного. Если темный найдет способ подчинить око мира своему замыслу... Ранду захотелось, чтобы в комнате горели лампы. На Кеймлин наползал вечер, и света от пламени в камине было маловато. Юношу нестерпимо хотелось разогнать сгустившиеся в комнате тени. «Что мы можем?» — выкрикнул Мэтт. «Почему мы так важны? Зачем нам нужно идти в запустение? Запустение?» Голоса Морейн не повышала, но он заполнил библиотеку, став повелительным. Стул возле камина неожиданно стал похож на трон. Вдруг даже сама Моргей смогла бы отступить на задний план в присутствии Морейн. «Одно мы можем сделать. Можем прилагать все силы. То, что представляется случайностью, зачастую и есть сам узор. И вы тут, где стала известна опасность. Шагните в сторону и, возможно, обречете мир на гибель. Убегайте, прячьтесь, это не спасет вас от плетущегося узора. Или же можете постараться что-то сделать. Вы можете идти к оку мира, три таверен, три центра паутины и оказаться там, где находится опасность. Дайте узору сплестись вокруг вас троих, и вы можете спасти мир от тени. Выбор за вами. Заставить вас идти я не могу». «Я пойду», — произнес Ранд, стараясь говорить твердым голосом. Как бы настойчиво он ни искал пустоту, в голове у него продолжали мелькать образы. Тем и дом на ферме, и стадо овец на пастбище. Это была простая и хорошая жизнь. По правде говоря, ему никогда и не хотелось ничего другого. Поддержкой, правда, слабой поддержкой, было услышать, как Перрин и Мэтт прибавили свои слова согласия к его речам. Они тоже едва шевелили сухими губами. «Думается, ни для меня, ни для Эгвейн иного выбора тоже нет», — промолвила Найниф. Морейн кивнула. «Вы в каком-то роде тоже часть узора, обе. Вероятно, не таверен, я думаю, но весьма существенная часть. Я знала об этом еще в Байрлоне. И нет сомнений, теперь исчезающим об этом тоже известно. И Балзамону. Однако у вас такой же большой выбор, как и у юношей. Можете остаться здесь или отправиться в Тарвалон, как только остальные уедут». «Остаться?» — воскликнула Эгвейн. «Позволить другим уйти навстречу опасности, а самим прятаться под одеялами и не подумаю». Девушка поймала взгляд Айс Седай и чуть подалась назад, но не вся ее дерзость угасла. «Я так не поступлю», — тихо, но упрямо произнесла она. «Думаю, это означает, что мы обе будем сопровождать вас». Найниф произнесла это смиренно, но глаза ее вспыхнули, когда она присовокупила. «Вам до сих пор нужны мои травы, Айс Седай, если только у вас вдруг не появилось дарование, о котором я не знаю». В голосе мудрой слышался вызов, которого Ранд не понял, но Морейн просто кивнула ей и повернулась к Огир. «Ну, Лойл, сын Арента, сына Халанта». Прежде чем заговорить, Лойл дважды открывал рот, его уши с кисточками подергивались. «Да, хорошо. Зеленый человек. Око мира. Разумеется, в книгах они упоминаются. Но вряд ли какой-нибудь Огир видел их на самом деле. Вот уже, о, весьма много времени. По-моему. Но обязательно ли через пути?» Морейн кивнула, и длинные брови Лойла обвисли, кончики их мазнули по щекам. «Что ж, тогда ладно. Полагаю, я должен стать вашим проводником. Как сказал бы старейшина Хаман, это самое меньшее, что я заслужил за свою всегдашнюю торопливость. Тогда каждый уже совершил свой выбор, — сказала Морейн. А теперь, раз с этим покончено, нам нужно решить, что делать и как. Весь вечер они разрабатывали план. Большей частью инициативы исходила от Морейн, которая советовалась с Лойлом обо всем, что касалось путей, но она выслушивала вопросы и предложения каждого. Когда опустилась темнота, к сидящим в библиотеке присоединился Лан, который добавлял свои замечания с металлически протяжной медлительностью. Найниф составила список необходимых припасов, макая перо в чернильницу твердой рукой, хотя и недовольно ворча. Ранду хотелось бы быть таким же прозаичным, как мудрая. Ему никак не удавалось перестать шагами мерить комнату из угла в угол, словно от избытка энергии он мог взорваться или вспыхнуть. Ранд понимал, что решение принято, понимал, что оно было единственным, которое он мог принять, зная лишь то, что было ему известно, но от этого предстоящий поход ему нравиться больше не стал. Запустение. Где-то в запустении, за проклятыми землями, лежит Шайолгул. В глазах Мэтта Ранд видел ту же тревогу, тот же страх, который он знал, читались в его собственных. Мэтт сидел, сжав кулаки с побелевшими костяшками. Если он их разожмет, — подумал Ранд, — то наверняка стиснет кинжал из Шадар-Лагота.